Глава 5. Трекер. Иван очнулся от невыносимой боли. Перед глазами все плыло, нещадно ныл затылок. Из-за крови, застывшей в носу, было трудно дышать. Но больнее всего было рукам. Плечевые суставы буквально горели огнем. И с каждым мгновением градус этого пламени усиливался. Иван закричал. Он не понимал, что происходит, да и не это его волновало в данный момент. Боль, окружившая его сознание, становилась все гуще и плотнее. Он попробовал сопротивляться, но это ни к чему не привело. Растянутые до упора руки и ноги толком не могли напрячь ни единой мышцы. Давление нарастало. Теперь его стали чувствовать не только руки. Левую ногу начало выворачивать из тазобедренного сустава. Острая боль пронзила щиколотки, колени и пах. Мышцы рук, по всей вероятности, уже готовы были начать рваться. Боль заполнила собой все, не позволяя думать ни о чем, только кричать. Ивану показалось, что он слышит Гуляру. Она тоже кричала. Господи, не дай бог, с ней происходит то же самое. Раздираемый на части, безразличным к собственным действиям механизмом, краешком сознания Черешнин сумел зацепиться за единственную мысль, сила которой была сопоставима с муками, переносимыми им сейчас. Ненависть, страшная, огромная ненависть к Манину, палачу и безумцу, была настолько велика, что страдания, показалось, даже переноситься стали чуть легче. Боль не уходила, но темнота, созданная ею, стала расступаться. Иван вдруг понял, что ему и на самом деле легче. Цепи двинулись в обратную сторону, потихоньку отпуская его. Черешнин повалился на пол и снова потерял сознание. Когда он открыл глаза, то увидел склонившуюся над ним Клару. «Гуляра!» — прошептал он с мольбой в голосе. «Все нормально», — заверила секретарша. «Она в порядке. С ней Ложкин». Клара посторонилась, и Иван увидел открытую в длинный мрачный коридор дверь. «Господи, как ты орал!» — проговорила впечатленная Клара. «С ума сойти! Пила 8! Ты в крови весь! Я вызову скорую!» «Нет, подожди!» — Иван пока не рисковал шевелить едва не выдранными с корнем из тела руками. Но прежде чем разбираться с ущербом здоровью, надо было решить вопросы поважнее. «Варвара Уманина», — выговорил он пересохшими от крика губами. «Фух!» — облегченно выдохнула Клара. «Слава богу! Нашли?» «Нет, ты не поняла. В боксе появился Ложкин в сопровождении Гуляры, которая сразу же кинулась к Ивану. Объятия причинили ему не столько ласку, сколько сильную боль. Но Черешнин, сморщившись, мужественно их вытерпел. «Жив! Ну ты даешь!» Ложкин осторожно потрогал свисавшие из стены цепи. Еле разобрался. «У этой живодерни пульт, как в ЦУПе. Хорошо подписано, где какая камера». «Что это вообще за помещение?» «Я так и не понял», — спросил Иван. «Это бункер многоэтажный», — ответила ему Гуляра. «Противоатомный. Манину от отца остался». «Манину?» — удивилась Клара. «Нашему?» «Так вы даже не в курсе, куда вломились», — улыбнулся Черешнин. «Это его дом. Это он. Не Декстер и не Стебелис. Манин. Вот кто всех убивал». «Чего?» Глаза у Клары полезли на лоб. «Везет вам на начальство», прокомментировал Ложкин, вспомнив таким образом еще и события с заплаточником. «Как вы нас нашли?» — спросила Гуляра. «Я после случая с газом для собственного спокойствия на твою машину трекер поставил», — ответил Василий. «И тебе тоже», — он повернулся к Ивану, — «кое-куда. А как увидел, что вы уже пару часов с места не двигаетесь, да еще и за городом, плюс оба телефона вырублены, на всякий случай решил с Кларкой съездить». «Не зря, да?» Васька вынул из кармана пиджака Ивана его бумажник и открыл в нем отделение для мелочи. Внутри находилась уже знакомая Ивану, похожая по размерам на зажигалку Зиппо, следящее устройство. «Сопле спасибо», — с благодарностью спросил Черешнин. «Ему». «Надо срочно». Иван попытался встать, но, оперевшись на руку, тут же рухнул, скрежеща зубами от боли. «В больницу», — закончила за него Клара. «Нет, нет, за Маниным», — запротестовал Черешнин. «Варвара у него, я точно знаю», — добавила Гуляра. «Я слышала, как она плачет. И другие две женщины еще живы, наверняка». «Тогда в полицию», — настаивала Клара. «Обязательно. С этим Гуляра не спорила. Но я боюсь. Представь, сколько времени займут объяснения. Даже в самых общих чертах». «Правильно», — поддержал жену Черешнин. «Самим тоже надо действовать». «В вашем состоянии?» Клара все еще спорила. «У тебя башка пробита, и руки-ноги на ниточках». «И у тебя?» — Клара кивнула на синяк, оставленный на лице Гуляры прокурорским пистолетом. «Тоже не все в порядке». «Спокойно». Ложкин как раз деловито осматривал рану Ивана. «На районе и похуже бывало. Стрептоцида сыпанем — будет жить. От боли бы только чего-нибудь». Иван, которому действительно было нехорошо, болевой шок начал возвращаться, тем не менее попросил о другом. «Я думаю, что знаю, где сейчас Манин», — произнес он. «Мы поедем туда и попытаемся ему помешать, а по дороге будем связываться с полицией. И надо спешить. Времени осталось буквально пара часов».